«Знаешь», — он ответил далеко не сразу, морщил лоб, явно перебирая возможные варианты. «Наверное, если бы мы тогда были вместе, могли бы попытаться. Понимаешь, Сашка хоть и ходил в одиночные дальние ходки, бил первых опасных мутантов без промаха, но перед агрессивными людьми изрядно робел. Только со мной в компании он мог уверенно отстаивать свою точку зрения в жарком споре с чужаками, чувствуя за спиной надежную поддержку. В иных случаях просто уходил или отмалчивался. И вообще тогда мы были сильно разобщены. Сбивались в маленькие группки по двое, трое, четверо, да и грызлись между собой почем зря из-за всякой ерунды. Сталкерские объединения и группировки появились сильно позже. Эх, выдохнул он, есть у меня предположение, что для того, чтобы справиться с тьмой, нам сначала нужно крепко сплотиться, высказал я предположение, создать надежный дружный коллектив из всех, кто с нами выжил. Тогда тьма отступит, и плевать, что пройдет год или даже два. Моя поначалу еще робкая уверенность только росла. Я когда-то обещал тебе вернуть ноги, готовься. И это, я подвинул к нему недописанный листок с прощальным хаку, оставь себе на память о пережитой душевной слабости. Оружейник опасливо взял в руки собственную писанину, как будто она могла его укусить, пробежался по листку глазами и улыбнулся. «Благодарю тебя, Бёрдж, за спасенную жизнь». Успел удержать мою руку в последний момент, он протянул эту руку мне. «Нужно срочно найти и других, кому может потребоваться частица твоей уверенности в благополучном исходе, дабы они не впали, как и я, в грех малодушия». Крепко пожал его мозолистую ладонь, испытывая при этом большой душевный подъем. Вот такой занятный случился откат от нашего разговора с подключением ментального контакта. Разобравшись с очередной проблемой, схватился за следующую, уверившись, что пока в деревне обойдется и без моего деятельного участия. Да и усталость дала о себе знать. Как-то она незаметно навалилась. Еще 5 минут вроде бы чувствовал бодрости душевный подъем, а теперь хочется завалиться в ближайшем темном уголку и закрыть глаза. Подозревая тлетворное внешнее влияние, попытался провести инспекцию организма и немного помедитировать. Едва не заснул. Шоколадки с энергетиком помогли мало, и все равно вместо сна отправился в сторону деревни новичков, сильно переживая, что могу опоздать. По результату оказалось, что зря переживал. Сидорович сидел у костра с початой бутылкой коньяка, меланхолично помешивая кривой кочергой прогорающие угли. «Я уже тебя успел заждаться», — поприветствовал он меня кивком головы. «Думал, как только выяснишь, что выхода действительно нет, сразу же прибежишь, а ты все где-то чешешься и чешешься», — попенял он мне. «Насколько ты уверен в отсутствии выхода?» Я умастил свою задницу на заботливо предложенный чурбак. «Какой-то выход имеется всегда, но вряд ли мне и тебе он понравится», — меланхолично заметил Сидорович. Оружейник тут хотел выпустить себе кишки наружу, еле удержал, поделился с ним свежими новостями. «Вот-вот», — он покивал головой. «Как видишь, не все выходы одинаково полезны, однако они действительно выходы. Ты что-то знаешь?» — спросил его с заметным нажимом в голосе. «Знаю, конечно». С этими словами Сидорович приложился к бутылке, отхлебывая дорогой коньяк прямо из горла. «Угостись». Протянул он мне бутылку, я лишь помотал головой. «Зря». Он приложился к ней еще разок. «Наверное, про инцидент у Александровки тебе уже рассказали?» Пьяно посмотрел он на меня, хотя его голос был подозрительно трезв. Я кивнул, подтверждая владение информацией. «А про город Припяти появление группировки «Монолит» ты знаешь?» Сидорович буквально ошарашил меня очередным вопросом. Я надолго застыл с приоткрытым ртом. «Значит, и там тоже?» Едва отмерев, высказал первую пришедшую в голову догадку. «Тоже?» «Тоже», — Сидорович кивнул, откладывая почти пустую бутылку в сторону. «И, как ты теперь понимаешь, мне довелось во все это крепко вляпаться. Но ведь ты жив и даже здоров». Я снова опешил. «Вы же смогли найти приемлемый выход». Мой голос неожиданно сорвался, выдавая истинные чувства и сильные переживания. Просто очередная промелькнувшая догадка смела в кучку отдельные осколки информационной мозаики, которые теперь собирались в весьма неприглядную картинку. В нее категорически не хотелось верить. Просто в той самой догадке все мои нынешние действия и устремления привели к появлению группы фанатиков с промытыми мозгами. Да и весьма подозрительный камушек в деле тоже участвует. И в простое совпадение почему-то плоховато верится. «Как видишь, жив и на здоровье действительно редко жалуюсь», — Сидорович довольно крякнул, снова нашаривая рукой бутылку, открыл, задумчиво посмотрел в горлышко одним глазом и отставил, забыв заткнуть пробку. Хоть мы сейчас и оказались в одной бочке с дерьмом, из которой мало шансов выбраться, но я попрошу тебя никому больше не рассказывать того, что сейчас от меня услышишь, строго взглянул он на меня. Это немного личное, да и вообще. Он помотал в воздухе левой ладонью, кое-что путь так и останется тайной для широкой общественности. А то я знаю, стоит разболтать по большому секрету одному, как завтра у каждого костра об этом левые мужики языками чешут. Нафиг. Признаться, я и тебе не хочу об этом рассказывать, но надо. Второй Харон нам здесь совсем не нужен, категорично рубанул он. Харон, второй, я плохо понимал, о чем он вообще сейчас говорит, хотя мог бы и догадаться. Давно, когда зона еще скрывала свою истинную силу, сюда пришли первые искатели, ходоки, смертники, радиоактивное мясо, как нас тогда часто называли за внешним периметром. Сидорович начал свой рассказ сильно издалека. Большинство пришли ради заработка, но хватало и просто любопытных. Тайна и неизвестность манили почище денег, а все возможные сложности казались мелкими и легко преодолимыми. Тогда еще не произошло разделение территории зоны на отдельные кластеры, удавалось пройти куда угодно, хоть до самой станции. Там, правда, от чего-то держался сильный радиационный фон, смертельная доза ловилась за считанные минуты в самом лучшем защитном костюме. Зато по окрестностям ходили невозбранно. Аномалий хоть и много, зато и урожай с них богатый собирался. Уже появились первые детекторы артефактов, потому выгодное дело собирательства диковинок потихоньку становилось основным занятием ходоков. Сидорович прервался, чтобы подкинуть полежков прогорающие угли. Так вот, о чем это я? Он задумчиво поскреб пальцами затылок. А, вспомнил. Появились тогда и первые дети зоны. Всего шугались, всего боялись, хотя после гибели снова возрождались, в отличие от нас, но такими были далеко не все. К примеру, Димка Харламов. Как и ты, он был потерянным игроком. Сидорович на секунду замолк, позволив мне вставить вопрос. Потерянным? Формулировка меня малость напрягла и озадачила. Я знаю, что игроки реально живут в другом мире, там находится их настоящее тело. Сидорович прищурил один глаз, разглядывая мою фигуру в отсветах пламени разгоревшегося костерка. И заходят они к нам ради острых впечатлений, продолжил он откровенничать. Но есть среди вас и те, кто свое тело где-то потерял, оказавшись здесь без возможности уйти. Шутка зоны, или какая-то техническая накладка, сложно сказать. Есть факт, и факт в том, что все такие потеряшки заметно отличались от прочих детей. Зона вам куда роднее, чем всем прочим. Вы быстро адаптируетесь, раскрываете многие таланты, ведете за собой людей. Ты, конечно, ведун еще тот. В голосе торговца хорошо слышались обвинительные нотки. Пока тебя обстоятельства не прижмут к доброй аномалии, хрен почешешься. Сам, все сам. А вот Димка был другим, совсем другим. Лидер. Прирожденный лидер с большой буквы. Тебе до его талантов ползком задом да честь через все аномалии. Он задорно хохотнул, отмечая мою слабо выраженную реакцию. Именно он собрал вокруг себя многих игроков, немало простых ходоков и просто примкнувших к коллективу сторонних мужиков. Создал самый первый клан. Он умел воодушевить и направить, избавить от моральных терзаний и смутных тревог. С ним было легко и комфортно, а бабы просто млели в его присутствии. Как человек, он, конечно, был далеко не идеален, достаточно жесток и прямолинеен, зато справедлив. Редко кого он отмечал своим крепким кулаком без особого повода, хотя, говорят, отдельные эксцессы все же бывали. Как и ты, он начал свой путь здесь с пустыми карманами, очень быстро поднявшись. Смелость, находчивость, отвага и удача – все главные слова о нем. Сидорович на секунду прервался, а я вставил в его хвалебную оду едкий комментарий. Но потом явно что-то пошло не так, потом он затеял переселение клана в город Припять. Лицо Сидоровича заметно помрачнело. Многие, и я в их числе, отговаривали его от принятия этого решения, но он твердо стоял на своем. Надоело здесь подбирать крохи, а там перед нами откроются огромные перспективы. Дословно процитировал он его слова. Наверное, Димка уже тогда все заранее знал или о многом догадывался, иначе с чего одновременно с нами в город Припять вошли и три крупных банды игроков, которые раньше дальше периметра боялись сунуть нос. Как бы то ни было, бойня произошла, Сидорович помрачнел еще больше, уставившись невидящим взором в пляшущее на прогорающих дровишках пламя костра. Я тоже смотрел в огонь и размышлял. Глупо считать себя первым таким особенным, выхваченным непонятно кем из привычной жизни в прошлом со всеми знаниями и умениями, соответствующими местным игровым реалиям. Были и другие, гораздо раньше меня и, стоит признать очевидное, лучше меня. А теперь важный вопрос, исполнили ли они волю того, кто их сюда закинул, или же медленно растворились в окружающей действительности, словно кусок сахара в горячем чае. Интуиция почему-то шепчет именно о втором варианте, к которому я медленно и сам склоняюсь, стоит признаться. И хоть бы кто подсказал, что именно от меня хочет этот неизвестный. Минут 10 мы сидели и молча смотрели на огонь. Внутри обнаружилась какая-то подспудная тяжесть, словно что-то пожелало крепко придавить меня к земле, раздавить как мелкую лягушку кованым сапогом. Удерживало тело в вертикальном положении лишь одна настойчивая мысль, что все трудности временны и преодолимы. Просто нужно сначала хорошо все продумать, и только после начинать действовать. Обычно же получается наоборот. Причем, это общее для подавляющего большинства людей свойство. Поначалу мало кто осознал произошедшее. Сидорович поднял бутылку и одним махом добил содержимое, откидывая пустую тару в кусты. Погодка была скверная, ночи плотная дождевая облачность над головами. Темень, хоть глаз коли. Молотили со всех стволов на звуки и били по вспышкам. Сколько своих поранили, уже и забыть успел. Меня тогда тоже цепануло, легонько, но все мысли вдруг сошлись на этой кровоточащей царапине. Характерным жестом он схватился за левое плечо, помотав головой, едва удержавшись на своем чурбаке. Коньяк наконец-то ударил ему по мозгам, хотя по речи это сложно сказать. Силен мужик пить, меня бы с целой бутылки в одну харю уже по сырой земле распластало. Вот, до сих пор периодически появляются фантомные ощущения. Он еще раз потер плечо и опустился с чурбака на землю для лучшей усидчивости. Поздно отметил, что бой заглох сам собой. То грохотало со всех сторон и вдруг тишина. Продолжил он свой рассказ. Перевязался кое-как и пополз к своим. Ну, в ту сторону, где они должны были быть. Наткнулся на тело своего знакомого. Проверил пульс, закрыл ему глаза. Пополз дальше. Плохо я тогда соображал. И во дворе между домами нашел почти всех наших игроков. Живых, но, ты уже догадался в каком состоянии, он поднял на меня тяжелый взгляд, я кивнул, позже к нам подтянулись отряды, хех, Сидорович пьяно хохотнул, местных и Харл, как тогда мужики окрестили Димку, сократив его фамилию, пожалуй, не буду я рассказывать, как мы прожили первую неделю, как искали выход из ставшим одной большой ловушкой покинутого людьми города, как к нам подходили новые люди. Оказалось, в городе работали научные лаборатории, и их охрана вместе с персоналом тоже превратились в заложников тьмы. Все были сильно подавлены и плохо соображали, лишь Харл оживлял всех непробиваемым оптимизмом. Постепенно мы наладили быт, благо в лаборатории хватало запасов, успокоились и стали разбираться с пленившим нас явлением. Уже тогда догадывались о возможном влиянии воли человека на материальные предметы в зоне, а также на окружающую действительность. Бывали отдельные прецеденты, знаешь ли, однако тьма оказалась слишком сильной и устойчивой, сопротивляясь всем попыткам как-то повлиять на нее. Тогда-то Харл высказал мысль, что победить ее сможет только монолит, собранная воедино воля всех выживших или хотя бы подавляющего большинства. Он был изрядной докой в психологии, знал, о чем говорил. Решая одну проблему за другой, он крепко взялся за нас, заставляя сначала ходить строем в ногу, а после буквально думать одновременно об одном и том же. Хитрые тренинги устраивал, подчуя палкой всех, кто случайно выпадал из процесса. Народ терпел, ибо понимал его правоту. Но стать частью монолита было суждено далеко не всем. Первыми выпали обычные игроки из тех, кого вообще удалось расшевелить. Они постоянно тормозили остальных. В какой-то момент Харл понял бесперспективность дальнейшей работы с ними и приказал всех пристрелить. Это было сказано ровным и почти трезвым голосом, но я чувствительно дернулся. Они все равно бессмертны. Тогда заявил он нам, Сидорович отметил мою нервную реакцию и криво ухмыльнулся. Его приказы уже выполнялись без раздумий, рассказчик заметно помрачнел, из чего я понял, кому довелось безжалостно расстрелять тех, с кем когда-то делил хлеб, сидя у одного костра. Но они стали лишь первыми. Кто-то выпадал из общей канвы, а дальше его судьбу определяла исключительно личная полезность для всех остальных. Я вот научился создавать уникальные артефакты воли, потому-то меня и пощадили. Артефакты воли, хоть я и пребывал под большим впечатлением, но вовремя зацепился за интересное словосочетание. «Помнишь те очки, благодаря которым ты стал прекрасно видеть в темноте?» — усмехнулся Сидорович. «Твоя одежда тоже такая особенная», — продолжил он откровенничать. «Найдя подходящий источник аномальной энергии в условном месте возможного разрыва пространства-времени, изредка удается создать настоящие магические предметы из обычных вещей. Для этого требуется определенный талант и сильная воля. Плюс внешние обстоятельства должны способствовать. Как ты думаешь, почему у меня получились те самые очки? Адаптация к абсолютной тьме», — высказал я первую догадку. «Почему же тогда ты сам на себе не проверил их действенный эффект?» Я припомнил, как он когда-то произвел надо мною опасный эксперимент. «Просто потому, что плохо верил, да и теперь мало верю в собственные силы», — Сидорович тяжело вздохнул. «Любой такой артефакт требует от владельца веры, или твердой уверенности в то, как должно произойти. По незнанию ты просто верил мне, и потому-то все получилось в лучшем виде. Плащ кровососа тебя тоже принял, раскрыв приданные ему создателем и первым владельцем свойства. Ты избежал возможных негативных проявлений опять же благодаря вере в чудо и сильному доверию ко мне. А ведь до тебя его несколько раз примеряли другие, об их дальнейшей судьбе ты, пожалуй, и сам теперь легко догадаешься». Сидоровича изрядно забавляла моя реакция. Смесь злости и радости вкупе с большим желанием кое-кому прямо сейчас крепко настучать по лыбящейся физиономии. «И много ли у тебя таких артефактов?» — спросил о более насущном, поборов тягу поквитаться за все хорошее и не очень. «Увы», — Сидорович помотал головой, — «почти все, что тогда я создал, так и осталось у монолита. Про очки никто не знал, я остерегся демонстрировать их действенный эффект. Когда победили тьму, меня единственного отпустили на волю лишь в драном комбезе с кривым обрезом и дюжиной патронов. Больше Димка, ставший мрачным проводником из мира живых в мир мертвых, никого из Припяти не выпустил. Что там происходит сейчас и жив ли он вообще, я не знаю. Слишком много всего изменилось, слишком многое произошло. Ладно, пойдем в бункер собираться». Пьяный торговец с заметным трудом встал на ноги. «Вам все равно потребуется опытный завхоз, а у меня большой опыт». Он поднял вверх указательный перст. «Возможно, ты чего-то придумаешь, и обойдется без монолита под номером 2», — резюмировал он, повернувшись к входу в бункер. «В тебя верю больше, чем в Харона», — усмехнулся он и, хорошо пошатываясь, направился в сторону ближайших кустов, с явным намерением избавиться там от излишков жидкости в организме. С того памятного разговора прошло почти 3 месяца, заполненных бесконечной суетой. При отсутствии смены дня и ночи постепенно образовался непрерывный график работы и отдыха. Примерно 15 часов активности и 6 часов сна, плюс час-полтора на личные нужды. Я практически устранился от управления народом, передав все функции другим. Единого лидера, к счастью или сожалению, у нас не выявилось. Каждый отдельный командир тянул на себе выделенный фронт работ. Я же выступал в роли связного и арбитра, когда требовалось договориться или что-то изменить в принятых планах. У меня при этом имелись свои персональные задачи, которые больше ни на кого было переложить. Первое – изготовление приспособлений для адаптации игроков к временному потоку. Оклемавшийся и уже вернувший благодаря моему участию оружейник подкинул грамотную идею. Ему когда-то пришлось серьезно озадачиться, дабы сделать удобный протез потерянной ноги с интеллектуальным управлением. Он стремился добиться идеальной согласованности действий протеза, дабы возникло ощущение реальной ноги. Он разработал целую систему датчиков и электрической стимуляции оставшихся мышц. Желанного идеала, понятно, так и не достиг, однако получил весьма богатый опыт воздействия электричества на свой организм. Одним из выявленных эффектов стало заметное ускорение реакции нервной системы при внешней импульсной электрической стимуляции. Приятного в постоянных электрических уколах по всему телу мало, однако эффект того стоил. Мы провели эксперименты на вынужденных добровольцах, отметив существенное снижение их тормознутости. Эффект, кстати, закреплялся, и уже шли разговоры о полной адаптации наших игроков к изменившимся внешним условиям. Так и появилась у меня постоянная работа, благо запас нужных деталей нашелся в закромах Сидоровича. Источником питания для стимуляторов выступали артефакты «Бенгальский огонь», их мощности пока вполне хватало. Однако нам удалось отследить и пугающую тенденцию. Внешняя подзарядка от редких вздохов зоны постепенно слабела. Даже заключенные в пузырь тьмы и аномалии теряли активность и перестали рождать артефакты. Устраиваемые в тайне от остальных выбросы разрядки пока подпитывали их, но и я уже достиг своего предела. Чтобы производить энергии аномалий больше, нужно как-то изменить собственное тело, иначе я снова превращусь в высушенную ходячую мумию. Да и тот предел со временем исчерпается. Чем дальше, тем больше той энергии будет требоваться. А без регулярной подпитки тьма нас одолеет, это я прекрасно ощущал. С таким вопросом я снова пришел к Сидоровичу, хотя тот стал совсем уж малоразговорчивым. С обязанностями завхоза он справлялся отлично, зато вытаскивать из него лишнее слово теперь приходилось буквально клещами. Слишком темные воспоминания вызывала у него вся ситуация, запивать их никакого коньяка не хватит. «Значит, это ты шалишь». Он накинул мою фигуру долгим изучающим взглядом, после того, как я рассказал ему о сути проблемы и возможных путях ее решения. Я все гадал и гадал, откуда эта заметная разница, отчего возникают различия, даже холода пока терпимые. К слову, внутри пузыря действительно похолодало. Где-то в течение месяца температура плавно опустилась до минус 5 градусов по Цельсию и дальше не падает. По рассказам оружейника и Сидоровича, в других случаях холодало куда сильнее и стремительнее, примерно до 50 и даже ниже. Да и воздухом пока нормально дышится, хотя концентрация кислорода все же упала на 3%. Пузырь тьмы оказался недостаточно герметичным и обменивался газами с окружающей атмосферой. Я сам списывал эти эффекты именно с остаточной активностью аномалий, которую всячески старался поддержать. Выдержав тяжелый взгляд нашего завхоза, только кивнул, признавая его догадку. «Помнишь, ты говорил о том первом столкновении с залетными монолитовцами?» Сидорович снова вспомнил не такие уж и давние события, хотя по моим ощущениям уже прошла целая вечность. «Ты тогда упомянул вскользь кое-какие трофеи, спрашивал варианты пароля от зашифрованного файла. Я, конечно, мог догадаться, что это за файлы, кое-какие пароли от шифров монолита тоже знаю. Лезть в эти тайны крайне опасно, крайне», — проговорил он с заметным нажимом, привычным для себя жестом поднимая вверх указывающий перст. «Рискуешь превратиться в фанатика или вовсе безумца. Тогда я от тебя отбрехался, но если ты действительно хочешь еще разок крепко рискнуть, впрочем, ты уже и так столько рисковал, показав недюжинную волю к сохранению человеческого облика. Про твои проделки с мутагеном давно догадался», — довольно хмыкнул он, убирая из голоса эмоциональный нажим. «С большой вероятностью ты владеешь документацией проекта Стикс по превращению человека в мага и повелителя аномалий. Его начало тянется в те времена, о которых я тебе раньше говорил. Пробей пароль таким образом. Первая и последняя буква в слове Стикс латинские, остальные русские. Первая заглавная. А дальше, короче, не стану тебя отговаривать или переубеждать. Бесполезно. Просто еще раз подумай, кем ты хочешь остаться. Стоит только встать на путь истинного адепта, свернуть уже не выйдет. Надо ли говорить, что пароль действительно подошел?» Файл открылся, а там, к слову, моя обретенная практическим способом способность успокоения аномалии оказалась весьма близка к предлагаемым в проекте Стик с отдельным упражнением. Чтобы повелевать аномалиями, сначала требуется обрести с ними близкое родство, породниться с ними, соответственно подготовив организм и подобрав душевный настрой. Для первого служат особые препараты, созданные на основе каких-то артефактов, а для второго – молитвы монолиту и сами аномалии, внутри которых требуется молиться. Без тех молитв препараты гарантированно убивают принявшего их внутрь дурака. Требуется познать и породниться с каждым типом аномалий, однако повелевать удастся только одним или двумя вариантами, судя по тому, что я вычитал. Прежде чем приступить к практике, долго пересчитывал молитвы, выделяя из них истинный смысл, ритм и настрой, выкидывая все лишнее и особенно чепуху про непостижимую мудрость небесного камня, которой якобы пропитана буквально каждая мельчайшая частица в зоне. Неделя у меня ушла на перевод только одной молитвы к гравитационным аномалиям, благо личного общения с ними у меня хватало, хоть в описании они числились самыми сложными и ставились в конец практики. По сути, для всех гравитационок молитва была совершенно одинаковой, различаясь только начальным участком, требовавшимся для первичного успокоения аномалии. Для различных термических и химических аномалий уже требовались сильно различавшиеся ритмы по всему протяжению физического и энергетического контакта. Но там ритмы казались мне более простыми. И вот настал день первого эксперимента. Введя себе в вену содержимое соответствующего номерного шприца, я привычно успокоил самую сильную воронку на поле и нагло умастился прямо в ее центре, правильно вибрируя сначала одним голосом, а затем и всем телом. В какой-то момент я вдруг ощутил, как аномалия слилась со мной, я буквально стал ее составной частью. Это и был один из ключевых моментов описанной процедуры, ибо дальше требовалось суметь правильно растождествиться. Провал попытки означал неизбежную гибель. В ход пошла другая измененная молитва, иной ритм, медленно вытеснявший аномалию из тела и души. Сказать было тяжело, значит сильно преуменьшить. В какой-то момент я едва удержал концентрацию, едва выдержал нужный ритм. Когда действие особого препарата закончилось, и я благополучно покинул поле аномалий, то ощутил подозрительную легкость. Ощупав себя, обнаружил полнейшее отсутствие с большим трудом накопленных подкожных жировых запасов. Лицо наверняка опять осунулось, а глаза впали. Однако теперь я реально ощутил присутствие породнившейся со мной аномалии на достаточном отдалении вместе с возможностью зачерпнуть из нее силу, направив ее в нужную мне точку. Первый практический эксперимент окончился относительно удачно, и так требовалось повторить с каждым типом аномалий, дабы закрепить полученный результат. Что же, впереди еще много времени, и тьма должна мне только помочь. Это того стоило, мрачно поинтересовалась Лариса, встретив меня на кухне, куда я грубо вломился с большим желанием проглотить разом половину содержимого холодильника. Она изрядно перенервничала, хотя я строго-настрого приказал ей ментально смотреть в какую-либо иную сторону, кроме меня. Знал же, переколбасит молитва все нутро до потери психической адекватности. Я-то хорошо подготовился к этому, а вот она нет. Только меня кто бы еще послушал. Укрылась, как только смогла, и подглядывала втихаря. Теперь вот выплескивает на меня пережитое. Вместо ответа, я решил немного похулиганить, сосредоточился на внутреннем источнике энергии аномалий, поднял со стола телекинезом в воздух пустой стакан в алюминиевом подстаканнике, короткий гравитационный импульс в мгновение превратил полезный предмет в шарик горячего расплава из стекла и металла. Короткий импульс неожиданно оказался слишком мощным, разом стряхнув с ближайших полок и со стола предметы и посуду. Брызнули осколки, зазвенела разбитая посуда, забринчали по кафельному полу ложки и вилки. Лариса испуганно отшатнулась в дверной проем, ибо импульс легонько прихватил ее. Я и сам обалдел от разом устроенного на кухне бардака, уставившись на него потерянным взором. Концентрация пропала. Созданный мною шарик упал на кафельный пол, разбрызгиваясь по нему множеством горячих капель. Что-то сразу загорелось, задымилось, наконец-то выводя меня из ступора. Как-то так, виновато заметил я, давя сапогом последний очаг возгорания. Лариса подхватила из коридора маленький огнетушитель, успев вовремя удержаться от большого желания окатить пеной меня с ног до головы. За все хорошее, так сказать, следующий раз демонстрируй свои силы на улице, сердито заявила она, отбросив в сторону огнетушитель и картинно уперев руки в боки. Про глупые и несвоевременные вопросы я тебе раньше уже говорил. Я тоже могу пойти на принцип. Предупреждал же о возможных последствиях излишнего любопытства, попытался чуток пристыдить ее. Да если бы не я. Лариса набрала в грудь воздуха с желанием высказать мне много разных слов, но сдулась, опустив тяжелый взгляд к полу. Рассказывай, раз уж опять вмешалась, сделал шаг к ней, аккуратно хватая за локоток и направляя в сторону спальни. Разгромленная и задымленная кухня не самое лучшее место для обстоятельного разговора. Неужели тебе плевать на мои чувства? В который раз возмущенно переспросила Лариса, когда поведала мне о своем участии в моем процессе. Сомневаюсь в удачной помощи делу, скорее она все же помешала, из-за чего я почти сорвался, однако глупо говорить ей об таких мелких нюансах. Ты за мной даже в туалете подсматриваешь, однако там почему-то помогать не спешишь. Попытался перевести все в шутку, Лариса явно хотела еще больше возмутиться, а затем лишь хмыкнула и улыбнулась. Тебе придется принять меня таковую, каковая есть, безапелляционно заявила она, с женскими причудами и женским любопытством. Или тебе разонравилась моя стряпня? Последовал шутливый наезд с лукавым прищуром. Да уж, с женой мне реально повезло. Сумела обуздать бушующие эмоции и включить разум. Я тоже хорош. повелся на подначку, словно сопливый подросток, только теперь сумел отследить тлетворное влияние тьмы, едва не поссорившие нас, о чем у нас и состоялся долгий разговор на большой кровати. Внутри пузыря любые мелкие конфликты и бытовые неурядицы способны быстро разрастись до кровных обид и полноценной войны. Мы постоянно заботимся о других, гася острые моменты, порой забывая о себе. А тьма только и ждет, когда мы совершим очередную ошибку, чтобы попытаться перессорить и эмоционально оторвать друг от друга. Создавать же второй монолит я вряд ли решусь, хотя прекрасно знаю технологию. Хочется избежать такого выхода любой ценой. И если все остальные были постоянно заняты каким-либо организованным делом, то у кое-кого находилось лишнее время на причуды и женское любопытство. Впрочем, восстановление и обустройство бункера близки к завершению, потому проблема лишнего времени снова может стать актуальной. Заметно изменившаяся внешне Саманта уже спрашивала, когда ей браться за работу. Похорошела негритянка изрядно, на 10 сантиметров уменьшился рост. Хвастаюсь, моя заслуга, легко кого-то подрастить, вытянуть. Активировал гормон роста или вернул человека в физическое детство, он сам и подрастет. Зато уменьшить пропорции без применения радикальных средств типа топора или пилы практически нереально. Как оказалось, мутаген способен повлиять на все физическое строение организма при выдаче ему правильных инструкций и посильной помощи. Изменения цвета кожи после глобальной переделки скелета кажутся совсем уж простыми, а ведь тоже весьма непростой процесс. Естественная пигментация надежно защищена эволюцией. Мутагену пришлось сначала убить, а затем восстановить все клетки, отвечающие за пигментацию кожи и волос. Я хотел предложить Саманте вообще стать белой европейкой, но та неожиданно заупрямилась. Остановились на молочно-кофейном оттенке кожи. Признаться, выглядит весьма привлекательно. Отросла грудь, раздались вширь бедра при оставшейся тонкой талии и железном прессе живота. Красотка, хоть на конкурс выставляй. А главное, связать ее внешне с прежней Самантой абсолютно нереально. Совершенно другой человек, лишь привычки прежние остались. Но и тут работа идет. По-русски говорит уже без заметного акцента, хотя и с мелкими лексическими ошибками, появилась внешняя мягкость и плавность. Чувствуя за собой вину, она помирилась с санитаром, да так, что теперь спит с ним в одной постели. Мужик тоже выглядит, как обожравшийся сметаны кот, а остальные ему искренне завидуют. С половым вопросом у нас сложно, ибо мужики значительно преобладают. Пока удается направлять их излишнюю энергию в трудовые свершения, а Лариса тем временем разрабатывает снижающую естественное либидо приправу к еде, периодически проверяя ее действие на мне, благо мутаген быстро нейтрализует яды. Впереди нас ждет масса новых проблем и сложных задач. Теперь ты сможешь создавать новые аномалии, как хозяева зоны. Лариса неожиданно вернулась к старой теме, крепче прижимаясь к боку и по-хозяйски закидывая на меня ногу. Чисто теоретически, да, ответил ей и задумался. И вправду, чего же я сейчас могу? Вряд ли получится потягаться с теми же хозяевами, так ведь и родство получено только с одним типом аномалий. А как у них? По воспоминаниям, их основным оружием выступали именно гравитационные аномалии, однако хозяева создавали и другие. Один ли это делал субъект или же они занимались коллективным творчеством? Вопрос без однозначного ответа. На нынешнем уровне понимания я могу воспроизвести лишь действие аномалии воронка, тем временем ответил излишне любопытной женщине. Устроить саму аномалию на новом месте, пожалуй, могу попытаться. Есть смутное представление о том, как требуется закрутить выделяемую из источника энергию. Но сразу отвечу на следующий вопрос. Родить артефакт вряд ли получится, ибо для этого аномалии нужна внешняя команда или инструкция, соответствующая ее природе, окружению и месту расположения. Как я теперь чувствую, команды приходят с волнами выброса, часто искаженные или неполные. Очередная загадка зоны, которую хочется со временем разгадать. Ты и сам загадка, которую мне хочется разгадать. Ларисе явно хотелось большего, чем просто лежать в постели крепко обнявшись, но мое скверное физическое состояние пока этому препятствовало. Пришлось вставать и наводить порядок на разгромленной кухне. Как вы относитесь к официальным мероприятиям, которые требуется обязательно посещать? Всякие там торжественные собрания, линейки и построения для поднятия флага, а также прочие подобные? Признаться, я всегда в подобных случаях испытывал неловкость и после жалел о напрасно потраченном времени. И даже когда меня знакомые приглашали на корпоративы, Всегда чувствовал себя чужим на чужом празднике жизни. Наверное, я далеко не одинок в подобных ощущениях по однотипным событиям. Вообще некогда стал считать их очередной глупой традицией, оставшейся с нами с незапамятных времен. А все, оказывается, от того, что все как бы торжественные поводы меня мало касались. Просто отсутствовало чувство причастности к чему-то великому или достойному. А сейчас совсем иное дело. В свете ярких прожекторов стоят практически все наши люди, на их лицах видна искренняя радость. Даже на лицах игроков, которые только недавно снова обрели достаточную самостоятельность в передвижениях благодаря электростимуляторам моего производства. Торжественные слова нашего официального лидера клана Сергея, искренняя благодарность всем принимавшим участие и громкий щелчок монтажных кусачек, перерезавших толстый красный провод. Матерчатых ленточек в нашем хозяйстве просто не нашлось. «Ура!» – дружно воскликнула толпа. Наконец-то завершился ремонт и восстановление бункера. Краска высохла, вентиляция работает, везде есть свет. Заодно откопали и оборудовали 3 хорошо замаскированных выхода на поверхность из различных погребов в деревне. Есть еще пара резервных колодцев на непредвиденный случай возможной бомбардировки. Дружно покричав и помахав руками, народ двинул вниз, продолжать торжественное мероприятие в более комфортных условиях оборудованного подземелья. И в этот момент перед моим взором появился светящийся текст. Открыто первое клановое достижение — убежище. Коллективными усилиями вы смогли воссоздать надежный подземный бункер, вполне пригодный для кратковременного проживания всего наличествующего состава клана. Доступен функционал скрытого кланового хранилища без ограничения вместимости. Разблокирована возможность научной и промышленной деятельности с привязкой к клановому бункеру. Начислено плюс 1000 очков кланового рейтинга. И сразу за первым появился второй текст. Поздравляем! Ваш клан, официальное название не зафиксировано в системе, достиг 1-го уровня. Открыты возможности дальнейшего развития. Смотрите изменения в контрольной панели вашего КПК. Стоило мне только прочитать, текст перед глазами снова переменился, став при этом ярко-красным. Предупреждаем. Сделанная вами ставка на использование артефактов источников энергии чревата катастрофическими последствиями. Рекомендуем срочно озаботиться вопросом получения энергии альтернативными способами. Подсказка. Разберитесь с доставшимся вам наследством из Х-лабораторий. Судя по радостным переглядам игроков, первые 2 сообщения видели все они, а вот крайне предназначалось мне лично. Хоть после того сообщения на душе и скребли кошки, пришлось праздновать события вместе со всеми в маленьком конференц-зале. Проблемы проблемами, а праздник праздником. Меня дружно поздравляли, хотя мое участие именно в воссоздании бункера было минимальным, почти все сделали другие. Да и то сделанные моими руками энергетические установки на основе артефактов теперь являются главным фактором риска. Тьма постепенно крепнет, и вряд ли я успею породниться со всеми типами аномалий для поддержания достаточного искусственного дыхания зоны за счет собственного источника. Что он такое, тоже вопрос. Хотелось бы узнать, откуда в нем берется та самая неограниченная энергия аномалии и чем она отличается от энергии других видов. Однако на нашем празднике нашелся еще один посторонний человек, про которого, признаюсь, я просто забыл. И, как оказалось, ему от того было больно и даже обидно. Ментальное чутье на пару с интуицией поведали о появлении новой проблемы, грозившей вскоре вылиться в череду больших неприятностей. Поблагодарив всех за теплые слова, выбрался наружу из бункера, двинувшись в сторону ангара, где по остаточному принципу достраивался наш рекреационный центр. Баня давно работала, в бассейн тоже налили чистой воды, но остальную площадь ангара постепенно переделывали под теплицу с искусственным освещением. Без свежей зелени на одних лишь витаминных таблетках мы вряд ли долго протянем. Вот там, страдая от одиночества и обиды на жизнь, сейчас находился один человек. И какого черта, ты, Роберт, старательно держишь все накопившееся дерьмо исключительно в себе? Тихо подошел я к переживавшему неприятные чувства американцу. Роберт Мальком обладал поистине железной волей, он запросто мог бы выдержать настоящее тюремное заключение, однако демонстративное отстранение его от общих дел при формальной свободе действовало на него угнетающе. Плюс тьма усугубляла по своему обыкновению. Долгое время он держался и крепился, однако я уловил с его стороны сильно противоречивые желания. Ему явно хотелось признания, да и просто человеческого внимания, хотя он и считал себя закоренелым индивидуалистом. К Когда желания долго не достигаются чем-то позитивным, отдельным личностям в голову лезут всякие мысли устроить диверсию или еще как-то навредить, и плевать на все последствия. Именно это я вовремя и уловил, вмешавшись. Американец поднял на меня тяжелый взгляд, несколько секунд играя резко обозначившимися на скулах желваками. Он бы с большим удовольствием сейчас врезал бы мне по физиономии, за все хорошее и остальное. Явно накипело. «Чего ты от меня хочешь?» Наконец-то выдохнул он, перестав сверлить меня злым взглядом. «Чтобы ты, наконец, решился, кто ты и с кем ты», сказал я с заметным нажимом. «Хочешь оставаться офицером американской армии? Оставайся и терпи ограниченную изоляцию. Можем тебя даже в глухой погреб посадить как военнопленного. А можешь сменить свой статус, став одним из нас. Или ты до сих пор веришь тем, кто отправил тебя и твое подразделение на убой?» Язвительно попенял ему. «Как ты думаешь, что тебя ждет, когда мы одолеем тьму и отпустим тебя за выкуп или без него?» Судя по уловленным эмоциям, его желание больно стукнуть меня по лицу только возросло. Сдержался, прекрасно понимая непреодолимую разницу в физических возможностях обычного человека и мутанта. В том, что я именно мутант, он уже успел наглядно убедиться. Действительно, генералам куда выгоднее, когда мертвые тихо лежат в своих могилках, задумчиво произнес Роберт после минутного раздумья. «Вряд ли вы покажете мне что-то такое, ради чего разведка захочет прикрыть меня от гнева вышестоящего командования. В лучшем случае спишут на пенсию по состоянию здоровья, умственного», он невесело хмыкнул, «но я слишком много знаю о хитрых махинациях и многом другом. Потому с большой вероятностью сразу после вдумчивого допроса направит приказом в очередную задницу вместе с другими неудачниками», мрачно заключил он. «А вы, стало быть, готовы мне доверять?» Вопрос оказался с изрядной издевкой. Мне он не верил, меряя по себе. «Когда станешь русским, сам все прекрасно поймешь». Мне сильно захотелось рассмеяться, с трудом задавил лезущую на лицо улыбку. «Русским?» – ошарашенно переспросил американец. «Естественно. Теперь сдержать улыбку не получилось. Взгляни на Саманту и подумай, кто она сейчас. Скоро она станет более русской, чем некоторые наши мужики и девки, которые еще украинцы, белорусы или вообще евреи. Мне нужно хорошенько подумать». Роберт взял паузу перед принятием принципиального решения. «Обратной дороги ведь у меня не будет», он поднял на меня взгляд. Я кивнул, заметив: «Внешность и прочие физические данные я тебе поменяю, как и Саманте. Здоровье поправлю, забудешь о старой ране колена навсегда, а дальше твое будущее исключительно в твоих руках. Чего время тянуть?» Роберт вдруг сильно возбудился. «Русским, значит русским. Можешь приступать». Он решительно махнул рукой, смирившись с изменением своей судьбы. Стоило мне только натравить на него мутаген, как перед глазами появился очередной текст. «Открыто второе клановое достижение «Дружный коллектив». Вы смогли включить в свой состав несколько сильных личностей, ранее настроенных враждебно к вам. Начислено плюс 1000 очков кланового рейтинга. Второго уровня мы пока не достигли, однако два достижения за один день – это большой успех», тогда подумалось мне. Забегая вперед, скажу, Роберт с заметным трудом ломал свои старые привычки и трудно вливался в коллектив до момента, когда потребовались его профессиональные навыки. Но об этом я расскажу отдельно в свой срок. Уже не первый раз ловлю странное ощущение, что меня старательно подводит, а прорыв просто ведут к очередному испытанию, подкидывая то одно, то другое. Создают внешние условия, благодаря которым я должен что-то сделать, измениться, усилиться, принять или понять. Впрочем, судя по услышанным, прочитанным, пересказанным историям других игроков, что-то подобное становится обыденностью для всех, как-либо выделившихся на общем фоне. Воля зоны, пожалуй, соглашусь, а взглянув на свою прошлую жизнь более внимательно, легко обнаружу и там что-то похожее, да, гораздо менее яркое, без поджидающих за каждым углом смертельных опасностей, но, тем не менее, оно реально заметно. Получается, и у самой жизни, напишу-ка я ее с заглавной буквы, тоже есть своя воля, причем, направленная к нам. Эта воля мешает год за годом сидеть ровно на пятой точке, подталкивает к личностному развитию или деградации. Да-да, именно так, вот только теперь дошло. Кто развивается, получает от жизни больше благ и больше новых задач. Иногда, наоборот, блага отсутствуют, а задачки с проблемками только множатся. Деградантам же проще. Про них жизнь просто забывает, позволяя спокойно догнивать остаток отпущенного жизненного срока. К моему сожалению, таковых подавляющее большинство. К чему это я ударился в философию? Просто морально устал, захотелось оглянуться назад, придирчиво взглянув на пройденный путь. Отдохнули, пофилософствовали, пора снова браться за дело. Итак, передо мной лежит вынутый из инвентаря серый металлический кейс. Рядом с ручкой для переноски два тугих запора, отверстия для ключа нет. Под самой же ручкой пятизначный цифровой номеронабиратель. Открывать без ввода правильного кода нельзя, взорвется. Тут сложно ошибиться. Щупаю кейс телекинезом. Бесполезно. То есть благодаря ему я уже способен весьма точно определить форму предмета и даже его твердость. Однако проникнуть через плотную материальную преграду, увы. Подключаю к телекинезу и гравитацию, пробуждая внутренний источник энергии аномалий. В мастерскую заглядывает любопытная Лариса, принося с собой пряный дух с кухни. Пока я сижу и медитирую на закрытый кейс, она заботится о хлебе насущном. Окинув мою застывшую фигуру прищуренным взором, снова направляется к плите. А у меня все же получилось проникнуть аномальным взором сквозь металл. Детализации сильно не хватает, все слишком размытое и малопонятное. Какой-то хитрый механизм, рычаги, пружины, натяжные тяги. Плохо помню, сколько прошло времени в той медитации. Лариса периодически заглядывала ко мне, сообщая о том, что хорошо бы подкрепиться, благо все готово, но я так погрузился в детали, что просто игнорировал ее слова и мысленные позывы. Разок она пыталась ментально подключиться ко мне, однако быстро отключалась, боясь помешать. Умная женщина решила подождать, когда я сам вынырну. И вот, наконец, я сумел построить в голове картинку внутреннего устройства запорного механизма. Кручу барабаны номеронабирателя 53802, затем оттягиваю правый запор. В кейсе громко щелкнуло. Просмотрев сквозь стенки, убедился, что первая сторожевая мина заблокирована. Возвращаю запор в прежнее положение, вводя второй код 21446. Теперь нужно тянуть второй запор. Еще один громкий щелчок. Вторая мина, судя по всему, срабатывающая от перепада давления при открытии герметичного кейса, тоже деактивировалась. Осталось вернуть запор в прежнее положение, а затем одновременно потянуть сразу оба, открывая запорный механизм. Щелчок, и крышка немного приподнимается. Взрыва, дыма или пламени нет. Поздравляем! Вам удалось вскрыть особый защищенный кейс с секретными материалами из ХАЛ-лаборатории с первой попытки. Вы получите всю необходимую для выживания в текущих внешних условиях информацию, а также дополнительный бонус. Удачи тебе, сталкер! Появилась яркая надпись перед моим взором, пару раз мигнула, стоило лишь ее прочитать, и пропала. Я тихо выдохнул, стирая со лба незаметно выступивший холодный пот. До самого последнего момента ожидал взрыва или какой-либо иной гадости. Я не знала, что ты настолько безрассуден, хотя могла уже неоднократно в этом убедиться. Язвительно заметила Лариса, после того, как я рассказал ей за поздним ужином или ранним завтраком, если посмотреть на стрелки настенных часов, о том, что я дальше собираюсь делать. Каюсь, не смог удержаться, сразу же накинувшись на добычу. Всякие там коробочки с непонятным содержимым, папки с бумагами и еще флешки. Одна заметно выделялась на фоне остальных, словно переливаясь изнутри, с нее-то первый я и начал. Мой дневник откроется только обладателю галактического ключа. Появилась надпись на экране рабочего ноутбука, после того, как я подключил к нему странную флешку. Пару минут думал, о каком ключе идет речь, наконец-то вспомнив о невидимом браслете на правой руке, некогда доставшемся от Борова в качестве отступного за его жалкую шкуру. В нем как раз скрывается целая галактика или ее объемное изображение, в котором так легко утонуть. Зато после недолго созерцания наполненной мириадами звезд космической пустоты, возвращается ощущение силы в теле и подорванная сонливостью бодрость. Несколько минут погружения и созерцания заменяют полноценный восьмичасовой сон. Только опаска, незаметно для себя самого превратиться в еще одну сияющую искорку в галактических рукавах, сдерживала меня от регулярного общения с тем браслетом. Проявив браслет, снова окунулся в его безбрежную глубину, совершенно не представляя, что еще можно сделать и как активировать ключ для доступа к дневнику неизвестно кого. И только вынырнув из нее, на одном лишь интуитивном озарении настучал на клавиатуре длинный цифровой код, ударив по кнопке «Ввод». Экран мигнул, открывая перед глазами приветствие от автора дневника к его неизвестному читателю. Если ты читаешь эти строки, то это говорит о том, что я все же смог благополучно вернуться домой, иначе бы галактический ключ не подсказал тебе правильного пароля. Мой дом находится слишком далеко в другом рукаве нашей галактики, и вряд ли мы когда-либо с тобой встретимся, однако ты можешь хорошо постараться, захотев узнать больше интимных тайн нашей Вселенной. Я сразу догадался, что хозяин дневника вряд ли является обычным человеком. Пришелец со звезд, инопланетянин. Как он попал сюда и что он тут делал? Дневник дал мне ответы на эти вопросы. Наши ученые любят изучать флору и фауну, муравьев, термитов, других общественных насекомых, стайных животных опять же. А кем представляемся мы, все земное человечество, для представителей космических цивилизаций? Хорошо хоть уже не термитами, которые способны строить целые подземные города, а кем-то более развитыми. Примерно на уровне тех же стайных животных, к нашему сожалению. Да, их занимает, а порой и просто восхищает творчество отдельных сынов и дочерей человечества. Владелец дневника местами выражал множество искренних восторгов, но в целом, он весьма скептически смотрел на нашу историю. Вы сделаете решительный шаг к звездам, или его сделают другие, использовав вас в качестве ступеньки, навсегда оставив вам незавидную долю ковыряться в собственной грязи, прочитал я его пророческое предупреждение. Дабы как-то поспособствовать человечеству, инопланетный ученый принял человеческий облик и попытался подтолкнуть земные исследования, в перспективе ведущие к космическим прорывам. И, судя по оговоркам в дневнике, он был далеко не первым и единственным. Более того, интересы различных пришельцев часто конфликтовали. Далеко не все они хотели видеть новый космический вид условно разумных существ, ибо до полноценного разума, по их представлению, людям было далеко. Для полноценного покорения космоса человечеству требовалось сильно измениться. Дабы частично преодолеть биологическую и эволюционную ограниченность, инопланетяне предлагали людям осуществить полноценное сращивание биологического тела со специальными техническими средствами, расширявшими физические возможности и возможности мозга, то есть провести ту самую киборгизацию. Но, как выяснилось, артефакты зоны и мутаген явно принадлежали к совсем иной космической цивилизации, причем враждебной хозяину дневника. Отчасти его решение спуститься на Землю обуславливалось возможностью изучить технологии врагов, а жизнь подкинула ему дополнительную задачку, при посадке выведя из строя основной источник энергии космического корабля. Так Зигар, далее идет труднопроизносимая часть имени, и оказался накрепко привязан к Земле. Ему самому потребовалось детально разобраться в чужой технологии, дабы починить свой корабль, ибо штатные средства самостоятельного восстановления техники тоже отказали. Из дневника я получил детальное описание созданного на основе артефактов энергетического реактора. В основе процесса лежало резонансное разрушение материи, превышавшее по эффективности термоядерный синтез. По словам пришельца, вещество состоит из энергии, и при определенных условиях эту энергию можно управляемо высвободить из связанного состояния. Только создать эти условия крайне сложно. Его цивилизации для их получения потребовалось несколько поколений, а они весьма долгоживущие твари, и постройка экспериментальной космической лаборатории размерами с нашу Луну. Теперь же, зная правильную формулу, создать действующий реактор может любой разумный, теоретически. Ибо мало знать формулу, нужно настроить конфигурацию множества разнородных полей единственно верным способом. И сделать это возможно только силой воли и силой мысли. Голая техника тут полностью бессильна. А есть ли у нас иной выход? Между тем ответил Ларисе, выныривая из воспоминаний. Кто еще может четко видеть проявление энергии аномалии и управлять аномалиями одновременно? К слову, Сидорович не сидел ровно на попе, предлагая модернизацию зрения ребятам с помощью артефакта воли в виде мотоциклетных очков сразу после того, как я сумел их принудительно зарядить. Дело оказалось относительно простым, достаточно подать в артефакт энергию аномалий вместе с верным намерением. Пожелать, чтобы артефакт произвел именно ту работу, какая нам нужна. Провалив дюжину попыток, мне все же удалось подобрать верный настрой, вспомнив былые времена. Первым испытал те очки на себе Димка-красавчик. Он долго корчился на полу после срабатывания артефакта, однако сумел удержаться в сознании. И зрение его тоже позитивно изменилось. Правда, у меня все равно оно лучше и четче. Следом за ним издевательству подверглись уже сильно различавшиеся внешне братья-близнецы. Теперь приборы ночного видения им тоже стали без надобности. Сидорович планирует одарить аномальным зрением и всех остальных по мере зарядки мною его артефакта. Секретом эта доработка уже быть перестала, потому к нему выстроилась очередь желающих. Их вера в чудо просто зашкаливает. Возможно, кто-то обретет особое зрение даже лучше, чем у меня. Вот с созданием других артефактов воли дело застопорилось. Сидоровичу пока не удалось найти для этого подходящую точку с пространственным разрывом. Слишком плотный пузырь тьмы окружал нас. Может быть, сначала я попробую, вкратчиво поинтересовалась жена. На тебе сейчас слишком многое держится, я просто боюсь. Да ладно тебе зря переживать, я лишь отмахнулся от ее сомнений. Да, лезть грязной отверткой в свою голову действительно страшновато, но у меня есть мутаген, даже череп вскрывать не потребуется. Проделаю одно маленькое отверстие, через которое и пропихну все те установочные блоки. Увы, робкая надежда на то, что все за нас сделают наниты, не оправдалась. Когда-то я читал космическую фантастику, тогда вообще массовое поветрие возникло. Нейросети там всякие, поколения, имплантаты и тому подобное. От простого интерфейса между мозгом и внешним вычислителем, до полноценного искусственного интеллекта в голове параллельно с интеллектом естественным. Наверное, если рассматривать по принятой в той фантастике мерке, то предлагаемая нам техническая конструкция относится к самым первым поколениям или же вообще к минус первым. В ее основе лежат относительно небольшие базовые блоки, мягкие овальные пластинки 10 на 15 мм телесного цвета. Они вставляются непосредственно в мозг, соединяясь между собой тончайшими оптическими волокнами. Затем уже управляемые ими наниты подключают мириады микроскопических контактов напрямую к нейронам мозга. Установка весьма продолжительна, причем, гарантии успеха никакой. Имплантатам и нанитам требуется подавать энергию извне, надевая на голову специальную шапочку-индуктор. Впоследствии в костях черепа и костях тела наниты создадут автономную электростанцию, питающую не только вычислители в голове, но и искусственные мышцы, полностью дублирующие естественную мускулатуру тела, а также другие технические устройства в организме. Когда я увидел проект целиком, надолго потерял дар речи. Техногенная конструкция киборга состояла из миллионов отдельных узлов и отдельных элементов. Мне же в первую очередь требовалась подключенная напрямую к сознанию параллельная вычислительная структура, дабы сконфигурировать поля в энергетическом реакторе. Остальное шло по остаточному принципу, хотя тоже смотрелось весьма перспективно. Заодно конкуренция мутагену появится, а то он в последнее время стал зазнаваться. И все же стоит сначала проверить на ком-то другом. Лариса продолжала упорствовать, хотя уже не так сильно, как поначалу. «Руку того киборга ты ведь уже изучила», опираясь на новую информацию, я ехидно хмыкнул. А ведь он и есть самый первый удачный прототип. Все ошибки и недочеты были благополучно устранены еще при его создании. Но если ты так сильно хочешь, могу установить загрузчик и тебе. Все равно мне досталось 26 готовых комплектов. Только запас нанитов весьма маленький, в той руке их больше, чем в баночке из кейса. Они быстро расплодятся, Лариса явно повеселела. Я вытащу из руки пару костей с готовой фабрикой нанитов. Ты же сможешь их приживить мне так, чтобы не возникло отторжения, вкратчиво поинтересовалась она. Куда ты так сильно торопишься? Я несколько напрягся, видя столь деятельную инициативу. Прости, но я до сих пор боюсь того монстра. Она виновато опустила взгляд. Это ты у нас шустрый и ловкий до невозможности, а я... Она тяжело вздохнула. Просто чувствую, именно мне с ним придется однажды пересечься с глазу на глаз, а ухватить его за мозги вряд ли получится. Он уже больше машина, нежели биологический организм. С этого и надо было начинать. Теперь уже я выдохнул. В зоне стоит обращать пристальное внимание на знаки и смутные предчувствия, так дольше проживешь. И тогда еще придется тебя сразу натаскивать на работу клинком. Вряд ли киборга удастся банально подстрелить. В моей памяти еще были свежие переживания от той схватки с викингом, когда он едва не одолел меня. Вот так мы и сделали дружный шаг в пугающую неизвестность, крепко взявшись за руки. Первой подопытной действительно стала Лариса. С помощью мутагена я установил имплантаты в ее голову, а также вытащенные из руки викинга кости. Их размер был великоват для руки Ларисы, пришлось их ставить параллельно с ее костями в правой ноге. Получилось грубо и весьма некрасиво, но это временное решение, после размножения нанитов удалю. Себе же я ввел в кровь все наниты из кейса и части из руки киборга, чтобы получить достаточную для остальной работы концентрацию. Теперь оставалось только ждать, пока активировавшаяся система произведет необходимые действия. Следить за ней вполне возможно, сделав специальный переходник для компьютера, чем я сразу же и озадачился. На других флешках в кейсе нашелся полный комплект исходников программной оболочки, куча исходников под программы недописанных модулей. С ними можно разбираться годами, особенно после активации прямого подключения имплантатов к мозгу. Следующим важным направлением, сразу запущенным в дело, стало создание прототипа будущего энергетического реактора. Вернее, не одного реактора, а сразу трех. Он полностью выполнялся из аномальных материалов и артефактов. К счастью, у меня все нашлось. И чтобы процесс пошел быстрее, я передал задание народу, озадачив Виктора Оружейника, как самого опытного по этой части. Изрядно порадовал его ошалелый взгляд, когда я положил перед ним ноутбук с комплектом чертежей и стал выкладывать аномальные материалы на рабочий стол. «Даже не хочу спрашивать, откуда у тебя все это?» Он обвел руками заваленный стол, с трудом поднимаясь на свои живые ноги, дабы все рассмотреть. Пока регенерировавшие ткани были еще слабыми, но он постоянно старался их нагружать. Мало-помалу, однако, уже ходил без экзоскелета и костылей. «Столько всего я не видел даже у ученых с янтаря», — продолжил говорить он. «Тут одного металла хватит обтянуть целый вертолет, а уж сколько плексигласа, не говоря уже про редчайший сверхпроводник. И куда нужно столько всего?» Он поднял на меня изумленный взгляд. «Это только для начала». Я протянул ему включенный ноутбук, подняв его с заваленного стола. «Все потребные артефакты, про которые ты мог раньше тоже только слышать от других, у меня тоже есть. Потому смело берись за работу, нагружая свой и еще промышленный индуктор на полную катушку. Времени, как ты понимаешь, у нас не так уж много. Если не успеем запустить реактор и систему замкнутого жизнеобеспечения, все здесь дружно и сдохнем. Потому подбирай помощников и дерзай. Обустраивайте бункер под полноценную лунную базу. Другого выхода я пока не вижу. А ты хоть его вообще видишь?» Оружейник невесело ухмыльнулся. «Ведь еще никому прежде не удавалось победить тьму. Это не совсем так». Я заговорщицки подмигнул, рассказав ему то, что раньше узнал от Сидоровича о монолите, заодно добавив, что это не наш путь. А для того, чтобы найти путь свой, особый, нужно сначала выжить. Причем, выжить всем, а не только отдельным индивидам, с чем Виктор всецело соглашался. Стоит отдать оружейнику должное, уже через пару условных во мраке и непонятном ходе временного потока суток под его непосредственным руководством оказалось 3/4 наличного состава нашего клана. Все что-то делали, таскали, перекладывали, подготавливая бункер к монтажу нового оборудования, которое пока оставалось лишь в виде электронных чертежей. Но мы, ребятки, упорные, и выжить всем хочется. Я же на пару с Ларисой дожидался видимых результатов произведенной киборгизации, внимательно изучая материалы из секретной лаборатории. Впереди нас ожидало много открытий чудных.